Но Нетта разглядела в глубине этого замкнутого сердца заглушенную мольбу. Ее волновала трогательная неловкость мужских рук, которые не решались протянуться к ней. Анетта жила тогда в состоянии душевного смятения между этими двумя одинаково дорогими ей людьми. В их возрасте не могло быть и речи о любви, а в сущности почему не могло? Слово «дружба» было бы слишком узкой рамкой, чувства рвались из него наружу. Анетта стремилась сдержать их. Она не признавала за собой права выходить из рамок. Она твердила себе, что она мать, бабушка, что круг ее жизни завершен, что она принадлежит целиком своей семье. Но краснела при мысли, что жизнь продолжает свое шествие, что круг ее далеко не завершен. Семья не могла замкнуть его, да и сама Анетта создавала себе другой, независимый круг. Пусть дети любят ее, те чувства. Они живут своим отдельным мирком. Там она жила на гости, но ведь гость приходит и уходит, а ей не доставало собственного очага. Она запрещала себе даже думать об этом, но в часы усталости не могла побороть тоску, которую сама же осознала или карала убийственной насмешкой. Пора, однако, научиться стареть. Ведь никогда молодость не прощает того, что является в ее глазах самой худшей из глупостей, сохранять под седыми волосами молодую горячую голову. Анетта старалась направить энергию неосуществимых мечтаний из русла сердца в русло духа, духа действия. Действовала она смело, настолько смело, что превосходила в смелости обоих мужчин. Два эти человека, Жульен и Бруно, оба столь мужественные и столь проницательные, не доходили до конца в своем действии. Порыв воображения мог их захватить на час-другой, мог толкнуть на бунт, на неприятие деспотизма или лжи. Оба были в глубине души носителями сопротивления против несправедливости и бессмыслицы социального устройства, но сплошь и рядом их сопротивление располагалось у порога сознания и переступало через него лишь в том случае, когда враг силой врывался в их укрепление. Больше того, даже тогда оно не отвечало контратакой на атаку, а ограничивалось тем, что противопоставляла неприятелю свое нерушимое «нет, иначе я не могу». Они ничего не делали, чтобы любыми средствами привести мир к своему «иначе». Оба принадлежали к тому старому славному поколению интеллигентов, чья активность отравлена размышлением. Даже самые благородные были склонны отводить свои мысли в привилегированное положение, которое очень часто бывает просто-напросто уходом от жизни, отдохновением. Они мыслили, и этим было сказано все. Весь мир мог кружиться в хороводе, а они созерцали. Чем обширнее было поле их мысли, тем смехотворнее казался им этот хороводик. Вряд ли стоило терять на него драгоценное время. У Жульена и Бруно сердце уравновешивало рассудок, и в отличие от большинства своих прославленных братьев, по духу им не удавалось равнодушно смотреть на страдания людей, на их беспорядочные усилия. Поэтому случалось, что и того, и другого тоже захватывал вихрь хоровода, но они очень быстро вырывались из этого круга и возвращались к своей деятельности. Жульен громогласно бросил над схваткой, в стороне от схватки, свой клич. Его беспощадный сарказм по-прежнему время от времени обнажал, впрочем, скорее для очистки совести, лживость паралогизмов, на которых покоится общество. Но сам он не следовал за суровым полетом своей мысли. Да и мысль была куда более пригодной для разоблачения, разрушения неправды, нежели для созидания. Бруно, натура более сильная, неоднократно принимал участие в делах общественной помощи, и верный своей насмешливости и голосу крови воинственных предков бросал угнетателям вызов. Но это было скорее реваншем ума над торжествующей глупостью. Он не столько стремился к победе. Победа, поражение — все это лишь приходящие эпизоды длинного фильма, сколько радовался тому, что мог смеяться в лицо победителям. И особенно беззаботно прозвучал бы его смех на месте казни под дулами направленных на него оружий. Он искренне огорчился бы, если бы позволил гневу увлечь себя, ответив насилием на насилие. У него бывали краткие приступы запальчивости, за которые он корил себя. А Жульен даже не мог корить себя за это. От его порывов было плохо только ему, он их подавлял. Оба решительно отвергали насилие, когда дело касалось их. У Бруно это было своего рода аристократическим высокомерием. Умом он допускал насилие, но только у других, и отнюдь не старался походить на этих других. И он, и Жульен считали, что насилие, в сущности, есть посягательство на свободу духа и не желали быть соучастниками подобного преступления.